Мы полетели вслед за баркасом. Пар со свистом вырывался из парового котла. Могучие машины гремели, словно большое металлическое сердце. Острый крутой нос разрезал тихую речную воду и оставлял после себя две катящиеся направо и налево волны. С каждым порывом машин баркас подпрыгивал и трепетал, как живой. Большой желтый фонарь на носу бросал длинную полосу света. Прямо перед нами темное пятно на воде указывало на местонахождение Авроры, а белая пена, крутившаяся за ней, говорила о быстроте ее хода. Мы летели мимо барж, пароходов, коммерческих судов, то огибая их, то проходя мимо. Чьи-то голоса окликали нас в темноте. Аврора все продолжала лететь, а мы следом за ней. «Прибавьте угля, прибавьте!» — кричал Холмс, смотря вниз на машинное отделение. Яркое пламя освещало снизу полные тревоги орлиные черты его лица. «Разводите все пары!» «Кажется, мы подвинулись немного», — сказал Джонс, не отрывая глаз от Авроры. «Я уверен, что мы догоним ее через несколько минут», — сказал я. Но как раз в эту минуту волею злого рока между нами очутился буксирный пароход, тянувший за собой три баржи. Только благодаря тому, что рулевой налег на руль, нам удалось обойти его. А когда мы снова пустились в путь, Аврора уже обогнала нас на добрых 200 ярдов. Однако она еще хорошо была видна нам, а неясные сумерки перешли в светлую звездную ночь. Наши паровые котлы были напряжены до последней степени, и хрупкая скорлупа дрожала и трещала от страшной силы, уносившей нас вперед. Мы пронеслись мимо вест-индских доков и все продолжали лететь вперед. Темное пятно впереди теперь превратилось в изящную Аврору. Джонс направил на нее свет нашего фонаря, так что мы ясно могли различить фигуры на палубе. На корме сидел человек, наклонившийся над каким-то черным предметом, находившимся между его ног. Рядом с ним лежала черная масса, похожая на ньюфаундлендскую собаку. Мальчик держал румпель, и при красном пламени печки я ясно разглядел старого Смита, обнаженного до пояса и яростно подбрасывавшего угли.